Глава 10. А чем плохо совершить иной раз небольшое безвредное преступление? М. Блейз. Но я же вам говорю, босс, побег из тюрьмы – дурное дело. Раз вы работаете всего лишь на половинной тяге, в смысле магии, то невозможно сказать, что может выйти не так. И тогда, прежде чем мы разберемся со всем, чего может выйти не так, Гвида, сказал я, пытаясь извлечь из разговора что-то конструктивное. Ты не мог бы дать мне немного сведений по части того, насколько именно трудно вытащить кого-то из тюрьмы? Или ты тоже никогда не устраивал побегов из тюрьмы? Конечно, я помогал в нескольких побегах, гордо вытягиваясь, провозгласил телохранитель. Я принимал участие в организации 3 побегов. Да за какого же члена синдиката вы меня принимаете в самом-то деле? Героическим усилием я удержался от искушения ответить на этот конкретный риторический вопрос. Отлично. Так как насчет некоторых ценных указаний? Я организую побег впервые и хочу, чтобы все вышло так, как надо. Я вполне приготовился выслушать длинную лекцию, но вместо того, чтобы взяться за тему, Гвида приобрел малость застенчивый вид. На самом-то деле, босс, я думаю, вам нежелательно пользоваться любыми планами, какие я выполнял. Видите ли, все 3 побега провалились. Ни один из них не сработал, а в 2 операциях погибал тот самый парень, которого мы пытались спасти. Вот потому-то я и знаю, какое дурное дело побег из тюрьмы. Понимаете, что я имею в виду? О, великолепно. Просто великолепно. Скажите мне, господин телохранитель, вы с вашими аллергиями и послужным списком побегов со счетом 3-0 в пользу тюрьмы сделали когда-нибудь для синдиката хоть что-то удавшееся? Сзади на мое плечо упала мягкая рука. «Эй, полегче, 9-й вал!» – тихо посоветовала Маша. «Я знаю, ты тревожишься из-за своего партнера. Но не вымещай свою тревогу на Гвида. Да и на мне тоже, если уж на то пошло. Возможно, мы и не очень, но мы здесь. И мы пытаемся по мере сил помочь. Когда оба могли бы с таким же успехом вернуться на базар. Ты в достаточно скверном положении и без развязывания войны на 2 фронта нападением на своих же союзников. Я начал было огрызаться, но вовремя остановился. Вместо этого я медленно с трудом втянул в себя воздух и не менее долго выпускал его. Она была права. Нервы у меня так натянутые, того и гляди порвутся. Что будет для меня заслуженным наказанием за неумение следовать собственным советам? В данный момент мы скрывались от чужих глаз у диспетчера. В единственном месте для городской оперативной базы, до какого я смог додуматься. И как только мы прибыли, я настоял на том, чтобы и Маша, и Гвида малость поспали. Мы бегали без остановки с тех самых пор, как ступили на Лимб. И по моим представлениям, войскам понадобится весь отдых, какой они смогут урвать, прежде чем мы попытаемся вызволить Ааза. Конечно же, едва успев убедить их в необходимости покемарить, я быстро забыл про собственную мудрость и провел все это время в размышлениях. Оправдывал я этот безумный поступок тем, что мне нужно некоторое дополнительное время для спокойной перезарядки моих внутренних батарей, дабы имеющийся в моем распоряжении минимум магии был готов для наших усилий. В действительности же я просто изводил себя тревогами. Хотя с тех самых пор, как я столкнулся с Аазом, мне и впрямь доводилось участвовать в нескольких уголовно наказуемых деяниях. Все они планировались либо Аазом, либо Танандой. Теперь мне впервые приходилось самому руководить операцией, а ставки были высоки. От моего успешного дебюта зависело будущее не только Ааза, но и Маши с Гвида. А уровень моей уверенности постоянно находился на низкой отметке. После долгих раздумий я решил проглотить свою гордость и усиленно опереться на опыт Гвида. Вот потому-то для меня и стало таким тяжелым ударом открытия, что он знает об успешных побегах из тюрьмы еще меньше моего. «Извини, Гвида», — сказал я, пытаясь перестроить свое мышление. «Полагаю, я устал больше, чем мне представляется. Не хотел набрасываться на тебя». «Не беспокойтесь, босс», — усмехнулся телохранитель. «Я этого ожидал. Все крупные деятели, с которыми я работал, становятся малость раздражительными, когда обстановка накаляется. Если я чего и увидел в вашем выходе из себя, так это самое лучшее, чего доводилось видеть с тех самых пор, как мы начали эту операцию. Вот потому-то я и был сам таким дерганым. Не был уверен, относитесь ли вы к этому делу всерьез или же просто слишком тупы, чтобы понимать, против какого силового превосходства мы выступаем. А теперь, когда вы ведете себя нормально для такой ситуации, я чувствую себя намного лучше и смотрю на конечный исход с куда большим оптимизмом. Восхитительно. Именно теперь, когда я зашел в тупик, наш вечный пессимист считает, что дела идут великолепно. Ладно, потер я пальцем лоб. У нас мало сведений для работы, а те, что есть, неважные. По словам Вильгельма, АА задержат в самой гарантированной от побега в камере, какая у них есть. Находящийся на верхнем этаже самой высокой башни в городе. Если мы попытаемся забрать его изнутри, то нам придется либо одурачить, либо одолеть всех охранников по пути наверх и вниз. Для меня это означает, что нам лучше всего ставить на извлечение его снаружи. Мои помощники энергично закивали с таким энтузиазмом на лицах, словно я только что сказал нечто поразительно умное и оригинальное. Так вот, поскольку мои способности находятся в упадке... Мне думается, я не смогу пролевитировать так высоко и расколоть камеру. Маша, в твоей коллекции украшений есть что-нибудь способное заменить веревку и альпинистические крючья? Нет. Колеблясь, произнесла она, что меня удивило, так как обычно полный список опасных побрякушек вертелся у нее на кончике языка. Я видел молоток, веревки, висевшие сразу за дверью. Подал предложение Гвида. Я тоже его заметил, признался я. Но он чересчур мал. Придется нам просто воспользоваться для подъема камере моими способностями и вычислить какой-то иной способ открыть окно. Тебе не понадобится этого делать, девятый вал, со вздохом сказала Маша. У меня есть кое-что, чем мы можем воспользоваться. Что именно? Надетый на мне пояс, увешанный всем моим снаряжением. Это левитационный пояс. Управление не шибко надежное, но он должен бы доставить вас к вершине башни. Я поглядел на ученицу, вскинув бровь. Минутку. Маша, почему же ты не упомянула об этом, когда я спросил? Она быстро отвела взгляд. Ты спрашивал не о поясе, только о веревке и альпинистических крючьях. С каких это пор мне нужно задавать тебе точные вопросы? Или, если уж на то пошло, любые вопросы для получения от тебя полной справки? Ладно, вздохнула она. Если тебе действительно хочется знать, то я надеялась, что мы сможем найти какой-то способ сделать то же самое, не прибегая к поясу. Почему? Он меня смущает. Он что? Он смущает меня. Я глупо выгляжу, плавая в воздухе. Для тощих парней вроде тебя и Гвида это пустяки, но когда такое пробую я, то выгляжу словно дирижабль. Для полноты картины мне не хватает только одного. Вытатуированного на боку плаката с Новым годом. Я закрыл глаза и попытался помнить только, что я устал и что мне не следует вымещать свою усталость на друзьях. То, что Маша беспокоилась о своей внешности, в то время как я пытался выдумать способ вытащить нас, всех живых из этой передряги, это на самом-то деле не повод для бешенства. Это скорее лестно, вот именно. Она настолько уверена в моих способностях помочь нам справиться с этим кризисом, что нашла время подумать о внешности. Конечно, возможность не оправдать такое доверие пустила меня по новому кругу беспокойства. Чудесно. Вы в порядке, босс? Да, разумеется, Гвида. Ладно. Значит, Маша подлетает к окну, что дает нам с тобой возможность спокойно... Погоди, оторва, подняла руку Маша. Думаю, мне лучше объяснить насчет пояса поподробнее. Я купила его на распродаже случайных вещей, и управление не совсем такое, каким ему следовало бы быть. Как так? Ну, кнопка подъема работает отлично. Но высота ненадежна, и поэтому никогда нет уверенности, удастся ли вообще подняться и как высоко взлететь. Однако настоящая беда с кнопкой спуск. Всякий эффект убывания по конусу напрочь отсутствует, и поэтому она либо работает, либо нет. Я никогда раньше не владел техническим жаргоном, но в полетах я кое-что понимал, и поэтому почти улавливал нить ее рассуждений. «Дай мне посмотреть, правильно ли я понял», — сказал я. «Когда ты взлетаешь, то не уверен, сколько у тебя тяги, а когда приземляешься, то посадка не из мягких, закончила она за меня. Как правило, приходится падать с той высоты, на какую ты поднялся». «Я мало разбираюсь в этой магии», — сухо заметил Гвида. «Но она кажется не такой уж хорошей. Зачем вообще пользуешься таким снаряжением?» «Я им не пользуюсь, по крайней мере, для полетов», — уточнила Маша. «Помнишь, я говорила вам, что, по-моему, выгляжу в полете глупо. Я применяю его просто в качестве утилитарного пояса. Ну, знаешь, как у Бэтмена. Я имею в виду, что он довольно красивый, да и не так-то легко найти пояс моего размера. Как бы там ни было, вклинился я в их обсуждение мод. Нам придется сегодня ночью использовать его для взлета к камере, даже если понадобится сварганить какую-то балластную систему. Теперь нам нужно всего лишь придумать, как открыть окно камеры и составить план бегства. Гвида, мне приходит в голову, что ты, возможно, кое-чему научился на своем опыте в побегах. Даже если они были таки неудачными. Я имею в виду, что отрицательные примеры могут быть не менее поучительны, чем положительные. Поэтому скажи мне, что на твой взгляд вышло не так в ранее исполняемых тобой планах? Телохранитель наморщил лоб, взявшись за непривычное делодумание. Не знаю, босс. Кажется, сколько бы ни планировали, все равно всегда подвертывается чего-то. На что мы не рассчитывали? Если бы мне требовалось взвалить наши неудачи на какую-то одну причину, то я сказал бы, что она состояла именно в этом, в излишнем планировании. Я имею в виду, что после нескольких недель лекций и тренировок становишься малость чересчур уверенным в своих силах. И поэтому, когда что-то выходит не так, то оказываешься захваченным врасплох. Понимаете, что я имею в виду? Как ни нервничали мы, это вызвало смех и у меня, и у Маши. «Ну уж об этой проблеме нам не придется беспокоиться», — хмыкнул я. «У нас всегда отведется минимум времени на планирование. А уж эту операцию нам придется спланировать за какие-то несколько часов. Если вы прождете еще несколько часов, то никогда ее не проведете». Вильгельм вошел в наш зал совещаний как раз вовремя, чтобы услышать мое последнее замечание. «Что бы это значило?» — проворчала Маша. «Слушайте». «А вы уверены, что вы на уровне?» – спросил вампир, игнорируя мою ученицу. «Мне приходит в голову, что я знаю обо всем этом только с ваших слов, что Вик по-прежнему жив и все такое. Если вы злоупотребляете моей добротой, чтобы втянуть меня во что-то незаконное...» «Он жив», – заверил я его. «Я сам повидал его с тех пор, как мы были здесь в последний раз, но вы не ответили на вопрос. Что вы там говорили о том...» Чего произойдет, если мы потратим несколько часов на планирование побега? Диспетчер пожал плечами. Полагаю, вы, ребята, знаете, что делаете, и мне следует помалкивать в тряпочку. Но я начинаю немного тревожиться. Я имею в виду, что ведь уже начинается закат. И если вы намерены сделать свой ход до казни, то лучше сделать его поскорее. Как это так? Нахмурился я. Казнь назначена лишь ровно в полночь. Я рассчитывал немного подождать, пока стемнеет и в городе немного поутихнет. «Шутите?» – дернулся вампир. Брови у него взлетели к самым волосам. «Ведь именно тогда...» «О, понял. Вы по-прежнему мыслите категориями расписания в вашем измерении. Вы должны... возможно, вам лучше присесть, Скиф. Вываливайте на меня». Снова потер я лоб. «Чего я проглядел теперь?» Даже без сигарет и завязанных глаз я предпочитаю выслушивать плохие новости стоя. Но вы должны помнить, что имеете здесь дело с городом вампиров. Закат для нас. Эквивалент вашего рассвета. Именно тогда-то и вся деловая жизнь и разворачивается. А вовсе не сворачивается. Это означает, что ровно в полночь наступит самый час пик. И чем дольше мы ждем, тем больше будет народу на улицах. Закончил я, пытаясь подавить стон. Коль скоро мне указали на основную ошибку, я и сам мог вывести экстраполяции со всеми их ужасающими последствиями. Пытаясь подавить собственный страх, я повернулся к помощникам. «Ладно, войско, мы отправляемся. Гвида, хватай веревку, которую ты приметил. Она может нам понадобиться, прежде чем мы закончим». Глаза телохранителя пораженно расширились. «Вы имеете в виду, что мы выходим на операцию тотчас же? Но, босс, мы же не спланировали!» «Эй, Гвида!» – блеснул я почти нормальной усмешкой. «Это ведь ты сказал, что беда именно в чрезмерном планировании. Но если ты прав, то это будет самый успешный побег в истории».